Глава вторая. Утром около 11 он позвонил Фатиме. «Я плохо спал», — признался Дронго. «Все время думал о деле вашего брата. Вы сами знали человека, семью которого он убил?» «Нет, не знала и никогда о нем не слышала», — взволнованно сказала Фатима. «Но неужели вы думаете, что мой брат мог перебить семью своего знакомого?» «А семью незнакомого можно?» — в сердцах спросил Дронго. «Извините, я сказала глупость. Конечно, никого нельзя убивать. Он вам ничего не говорил?» «Ничего. Амар признался, но его к этому принудили. Мой брат невиновен», — твердо сказала женщина. «Он не мог застрелить мужа и жену, а потом задушить ребенка. Он не способен сделать такое. Откуда у него пистолет?» «Не знаю. У нас дома никогда не было оружия. Отец даже на охоту не ездил с друзьями, не любил он это занятие. И Амар не ездил. Он не мог смотреть, как курицу режут. В детстве во время Курбан-байрама убегал домой и не мог видеть, как режут жертвенного барана. И такого человека они сделали убийцей». «Успокойтесь», — мрачно сказал Дронго. «Приезжайте сейчас ко мне, буду вас ждать». «Вы живете один?» — спросила она. «Это неудобно». «Умереть можно от вашей непосредственности», — буркнул Дронго. «На улице меня ловить удобно, предлагать мне последние ценности вашей семьи удобно, просить меня защитить вашего брата удобно, а приезжать ко мне неудобно». «Извините, я на все согласна. Только не нужно такой патетики. Я понимаю, что у вас большое горе, но я зову вас к себе не в гости, а чтобы уточнить некоторые детали. Так что приезжайте поскорее и перестаньте все время извиняться. Если я решил заняться делом вашего брата, то уже вряд ли передумаю». «Спасибо», — взволнованно сказала Фатима. Она приехала к нему ровно через полчаса и позвонила в дверь коротким звонком, словно, дотронувшись до кнопки звонка, сразу отдернула руку, боясь обжечься. Дронго открыл дверь и провел ее в гостиную. Она нерешительно оглядывалась по сторонам, теребя сумочку. «Давайте для начала условимся, что вы ничего не будете от меня скрывать», — сказал Дронго, усаживая гостю на диван и устраиваясь рядом с ней. «Начнем с вопроса о том, откуда у него мог взяться пистолет». «Честное слово, не знаю», — сказала Фатима. «Сама не могу это понять». «Кто его адвокат?» «Какой-то старик, Голиков Андрей Андреевич. Его назначили. Амар отказывался от адвоката, но они сами его назначили». «Все верно», — кивнул Дронго. «По российским законам в таких случаях государство назначает адвоката, когда речь идет о тяжких преступлениях». «Да», — она готова была снова заплакать, но сдерживалась. «Еще Амар сказал, чтобы мы не приезжали на суд. Он не хочет нас видеть. Я так за него боюсь». «Завтра я вылетаю в Москву», — сказал Дронго. «Хотя честно признаю, что ненавижу летать. Я сделаю пересадку в Москве и в Ростов. У вас есть телефон Голикова?» «Конечно, есть. Процесс должен возобновиться в понедельник». «Сегодня среда, значит, через 4 дня». «Голиков сказал, что нет никаких шансов. Амар все признал и все подписал. Может, вы сумеете найти убийцу за эти дни?» «Только в книгах или в кино», — пробормотал Дронго, — «убийцу удается найти за несколько дней. А я не Шерлок Холмс и не Эркюль Пуаро, но попытаюсь понять, что там произошло и по каким основаниям обвиняют вашего брата». «Спасибо», — взволнованно сказала она. «Я вам так благодарна». «Вы поедете в Ростов?» «Конечно, я взяла билет на сегодняшний вечер. Поезда сейчас идут в обход Чечни через Дагестан. В Махачкале меня встретят муж и его брат. А может, они приедут в Хачмаз, чтобы ехать со мной до Махачкалы. Может, вам не нужно приезжать в Ростов, если ваш брат был против? Как это не нужно? — изумилась она. У меня только и есть на свете наша семья и Омар. Я ему все время как мать была. Так неужели я его сейчас брошу? Вы приедете в Ростов одна? Да. Мужа не отпускают с работы. Ясно, вздохнул Дронго. Где вы в Ростове остановитесь? У знакомых. В Ростове живут наши хорошие знакомые, семья Аркадия Петросяна. Ой, извините, что я вам об этом говорю. Почему извините? Не понял Дронго. И лишь затем до него дошло. Вы считаете, что я стану относиться к вам иначе только потому, что вы живете у Петросянов? Печально спросил Дронго. Наверное, вообще боитесь говорить в Баку, что у вас есть друзья армяне? Да, кивнула она. Я никому про них не говорю. Они очень хорошие люди. Были соседями моей тети, уехали в Баку в 89-м. Вы знаете, как они вспоминают Баку и его людей? Как любят этот город? Вполне могу себе это представить. Во что же нас всех превратили, если вы, приехав сюда, боитесь говорить о своих друзьях только потому, что они армяне? Ладно, не будем больше об этом. Давайте мне телефоны и адреса Голикова и семьи Петросян, чтобы я мог найти вас в случае необходимости. Она продиктовала телефоны и адреса. К удивлению женщины, Дронго не стал записывать, а лишь покивал головой, запоминая адреса и номера телефонов. «Почему ваш брат оказался в Ростове? Что он там делал?» – поинтересовался Дронго. «Не знаю. Помнится, он несколько раз ездил в Ростов, говорил, что у него там какие-то дела». «Не объяснял, какие?» «Нет». Ничего не объяснял. Когда произошло убийство, он был в Ростове. Они его подставили. Кто именно? Что? Не поняла Фатима. Вы сказали, они его подставили. Кто именно? И вы не ответили на мой вопрос. Следователи, бандиты, какие-то его знакомые, не знаю. Но он был тогда в Ростове, поэтому его и подставили. После того, как произошло убийство, он приехал в Махачкалу или поехал в другое место? Он поехал к своей семье в Киев. Из Ростова удобнее ехать в Киев, чем из Махачкалы. И потом приехал к вам. Примерно через 2 недели. Ничего необычного в его поведении вы тогда не заметили? Ничего. После едва заметной паузы тихо ответила она. Дронго почувствовал некоторую неуверенность в ее голосе. «Мы договаривались, что вы будете со мной откровенны», — напомнил Дронго. «Да, конечно», — кивнула Фатима. «Он был каким-то тихим, задумчивым. Я решила, что у него опять неприятности с Леной, и не стала его расспрашивать. А на следующий день его арестовали». «Лена, это супруга?» «Да. Я говорила, они познакомились и поженились еще в 88-м. Омар еще совсем молодым человеком был. Я тогда даже хотела уговорить его не торопиться, но потом решила, что не нужно ему мешать. Он ее так любил. Никогда себе не прощу, что тогда его не отговорила». А в 89-м у них сын родился, Руслан. Ему сейчас уже почти 14. Совсем взрослый парень. Они сейчас живут в Киеве? Да, у матери Лены. Она ему не пара, хотя очень красивая девушка. Такая высокая, статная. Почему не пара? Может, вы к ней были несправедливы? «Кстати, я вас не спросил, не хотите ли чаю или кофе?» «Ничего не нужно, спасибо, я завтракала». «А что до моей ее оценки? Знаете, есть вещи, о которых никто и никогда не говорит. Лена была славная девушка и, наверное, любила Омара. У них поначалу была хорошая семья. Сын родился. Амар от радости чуть с ума не сошел. Все твердил. У меня, мол, будет 5 детей. У него ведь младшего брата не было. Амар говорил, что Руслан будет ему и сыном, и младшим братом, и другом. Знаете, что такое для лезгина рождение сына, первенца? Представляю. Конечно, они любили друг друга, но потом у них начались мелкие ссоры, стычки. Я вам вот что скажу. Лена была хорошая жена, но хорошей женой для хорошей жизни. А когда начались проблемы, она не выдержала. Амару уволили с завода, у него не было работы, не было денег. Как-то устроиться он не сумел. А брат Лены в это время в Киеве торговал обувью, и она всегда его в пример Амару ставила. Но разве станет умная женщина так унижать своего мужа, все время приводя в пример других, более удачливых мужчин? Будь она лезгинкой, такого никогда бы не сделала. Простите, что я об этом говорю. Об этом обычно не говорят. Ум женщины не зависит от национальности, усмехнулся Дронго. Может, вы и правы, Фатима вздохнула. Только когда в семье все хорошо, мелким ссорам не придают значения. А вот когда плохо... Хорошая жена – это женщина не только на добрые, но и на тяжелые для мужчины времена. Когда она может его понять и поддержать? Когда она его подпирает, чтобы он не упал? Я ведь закончила филологический факультет нашего университета. Помните, как у Гюго? Беру тебя в жены для жизни и в радости, и в горе, в счастье и несчастье. Что-то похожее. А Лена была хорошей женой в счастливые времена. Только в счастливые. И сломалась, когда все изменилось. У них не было больше детей? Нет, не было. Дронго промолчал. «Понимаю, почему вы молчите», – неожиданно сказала Фатима. «Да, Лена не хотела больше детей, не хотела больше рожать». Дронго опять никак не отозвался. «Когда женщина не хочет рожать детей от своего мужа, значит, она его уже не любит». В голосе Фатимы звучала абсолютная убежденность. У нас 2, я все время переживаю, что не родила мужу сына. Мне 39, а я до сих пор страдаю из-за этого. Если бы я могла. Она покраснела, отвернулась. Даже не знаю, почему говорю вам такие вещи. Но вы хотели, чтобы я от вас ничего не скрывала. Лена бросила Амара и уехала в Киев к своему брату и матери. Может... Эта семейная трагедия сказалась на душевном состоянии вашего брата? Конечно, сказалась. Знаете, как он своего сына любит? С ума сходил, когда несколько месяцев его не видел. От меня по телефону звонил, говорил и плакал. Я сама видела. Такой человек не пойдет на убийство. И потом, он ведь умный, понимал, чем ему такое грозит. Однако вы ведь сказали, что он признался в убийстве. Да, тихо произнесла она, но я не верю. Не мог он этого сделать, слышите, не мог. Не он убивал, его подставили. Помогите нам, я умоляю вас. Она была сильным человеком, но Дронго чувствовал, что его гостья готова сорваться. Он быстро прошел на кухню, принес бутылку минеральной воды и стакан. Открыв бутылку, он налил воды и протянул ей стакан. Фатима поблагодарила его кивком головы и жадно выпила воду. «Простите мне мое поведение», – неожиданно сказала она, – «и мою болтовню. Я как пьяная, сама не знаю, что говорю, но лгать вам не хочу. Я ничего больше не знаю. Если бы что-то еще знала, обязательно рассказала бы». «Я вызову машину, чтобы вас отвезли обратно», – предложил Дронго. Когда Фатима ушла, он прошел в свой кабинет, сел в любимое кресло и 30 минут вспоминал все, что она ему сказала. Затем взял телефон, уточнил через справочную код Ростова и набрал номер адвоката. Ждать пришлось достаточно долго, пока, наконец, не раздался молодой женский голос. «Алло, я вас слушаю». «Здравствуйте, это квартира Голиковых?» «Да». «Вы не могли бы позвать к телефону Андрея Андреевича?» «Его нет», — ответила девушка. «Папа сейчас в юридической консультации. Он сегодня дежурный. Что ему передать?» «Ничего, извините, что побеспокоил. Я перезвоню». Дронго положил трубку. Нужно знать работу адвокатов, чтобы понять смысл состоявшегося разговора. Дронго нахмурился. Когда Фатима сказала, что ее брату назначили адвоката, он сразу усомнился в том, что Амару достался хороший защитник. Опытных и преуспевающих адвокатов не назначат в установленном законом порядке. Такие сами выбирают клиентов и обговаривают свои гонорары. Назначаемые адвокаты, как правило, это либо стажеры, молодые ребята, лишь недавно получившие разрешение на работу, либо пенсионеры, которые получают за свою работу соответствующую плату в юридических консультациях. У него еще теплилась надежда, что Голиков может оказаться опытным профессионалом, согласившимся на защиту в силу необычности самого процесса. Но после разговора с его дочерью все стало ясно. Голиков еще и назначался дежурным по юридической консультации. Значит, он обычный пенсионер, получающий работу лишь с уважения к его почтенному возрасту. Обычно в консультацию обращаются старушки-пенсионерки с жалобами на соседей, да сутяжники, ищущие управу на мелких чиновников-бюрократов. «Странно», — подумал Дронго. «Амар, сравнительно молодой человек, должен понимать, какое суровое наказание получит за 3 приписываемых ему преступления, и при этом он так любит своего сына. Тогда почему он берет на себя эти 3 убийства и отказывается от адвоката? Человек, окончивший с отличием МАИ, не может быть идиотом. Значит, он пошел на такой шаг с какой-то целью, может, ради семьи? Тоже маловероятно, ведь у него остается Руслан с клеймом сына-убийцы на всю жизнь. Что же еще? Фатима говорила, что их мать умерла, когда дети были совсем маленькими. Сестре 10, брату 8 лет. В Дагестане девушки рано выходят замуж. Получается, что их мать умерла, когда ей было немногим больше 30. Или даже меньше 30. Почему она умерла? От какой болезни? Если рак или сердце, то такая болезнь может быть наследственной. Может, Тамар знает, что он обречен? Это может быть первой версией. Зная, что он не жилец, Амар берет вину на себя и выгораживает кого-то. Вот и вторая версия. Нужно все проверить. Дронго взял телефон, набрал номер родственников Фатимы и попросил ее позвать. Она почти сразу подошла к телефону, словно ждала его звонка. «Отчего умерла ваша мама?» — спросил Дронго. Она довольно долго молчала, потом спросила: «Вам это нужно для расследования?» «Да». «Она умерла от рака», — сухо сообщила Фатима. «Сколько ей было лет?» 30. «Я должен задать вам еще один вопрос, только поймите меня правильно. Мне нужно знать все обстоятельства, чтобы провести объективное расследование. Вы сказали, что хотели бы родить мужу сына, но не можете. Я могу узнать, почему?» Она молчала. «Алло, вы меня слышите?» – спросила озадаченный Дронго. «Слышу. Это тоже нужно для Амара?» «Я задаю вопросы не из праздного любопытства». «Извините, у меня была операция, очень сложная, и после этого я не могу рожать. Вы меня понимаете?» «Онкология?» – безжалостно потребовал уточнения Дронго. Да. У вас есть еще вопросы? Нет, спасибо. До свидания. Она положила трубку. Дронго откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Когда человеку все равно, он бывает непредсказуем в своих поступках. Кажется, похожее случалось с Эдгаром Вейдеманисом, но об этом потом. Первую версию придется проверить, и вторую тоже. Она вполне может наложиться на первую. У Амара нет будущего, и он зачем-то берет чужую вину на себя. И третья версия. Его пытаются запугать, шантажируя безопасностью семьи или какими-то обстоятельствами. Нужно будет проверять все версии. Однако завтра ему предстоит два авиаперелета. От одной этой мысли портилось настроение. А на поезде ехать долго. Вот так и приходится летать раз 40 или 50 в году. Плюс еще в Италию к Джилле сыну. Кажется, он летает в год больше опытных летчиков. Амар отказывается от адвоката, значит, считая дело предрешенным, вернулся к своим рассуждениям Дронго. Неужели он собирается следующие лет 40 сидеть в тюрьме? Этого я не понимаю, или я просто не знаю еще чего-то важного.